Продолжаем наше занятие, которым конца не видно. Я во всяком случае не вижу конца, а вы на него надеетесь только. Ладно? А вы не слышите, да? Странно, когда сама наша форма ведения занятий совпадает с тем, что я в самом содержании моих рассказов называл непрерывным письмом, сравнивал прусовский роман, который, как вы знаете, не окончен, ну, хотя бы в том формальном смысле, что при жизни самим автором не опубликован до конца и не отредактирован. Но он не окончен и в каком-то другом, более глубоком, фундаментальном смысле. Более глубоком и фундаментальном смысле, позволяющем сравнивать саму форму этого романа, которую я называл как раз непрерывным письмом, непрерывным текстом, сравнивать эту форму с старым символом змеи, которая кусает свой собственный хвост. А вы знаете, что этот символ древний был символом бесконечной длительности сознательной жизни. Причем под бесконечной длительностью здесь имелось в виду невозможность развлечения начала и конца. То есть, когда мы кончаем, самое время начинать. А раз кончили, то и смысла нету, или причины нету начинать. То есть нет ни причины кончать, ни причины начинать. Это некое соединение конца с началом. Так вот, у нас тоже так получается. Во-первых, нет причин мне вообще говорить, так же, как нет причин кончать говорить то, что я говорю. Значит, мы остановились в прошлый раз на форме, в смысле вот чего-то в нас и в мире такого, что само впервые вызывает или рождает какое-то развлечение, после которого мы можем вообще говорить о мире, то есть описывать его, устанавливать в нем какие-то причинно-следственные связи, последовательности событий, развертывать его в какой-то картине. Поэтому я предупреждал вас, что поэтому каким-то особым символом всегда обозначен некоторый акт, который называется созданием мира. То есть некоторый акт, который мы не имеем возможности, и это нам нужно понять, некоторый акт, который мы не имеем возможности внутри него дальше подразделять. Мы совсем обращаемся таким манером, вот если мы имеем какое-то обстоятельное дело А, то мы всегда имеем возможность перед ним найти какое-то Б, перед этим Б найти какое-то С и так далее. А если мы имеем перед собой такое обстояние дела, которое мы видим, ну, я говорю, в каком смысле мы видим странным образом, мы видим некоторым глазом, которого самого не видно, и который фактически видит самого себя, то есть детально. если есть нечто, некоторые обстояния дела, которые мы видим, такое, что оно должно быть сначала, а потом мы можем говорить о том, что вообще есть в мире, что в мире есть люди, в мире есть причины, в мире есть вещи, есть звери и так далее, так далее. Иными словами, в этом символе говорится лишь следующее, что нечто артикулированное впервые вызывает вещи из небытия. Нечто артикулированное. И когда мы понимаем нечто как артикулированное, в акте понимания этого чего-то содержится все целое. Ну, так же, как если мы понимаем не намерение человеческое высказать что-то, а высказанное слово, то есть что? Артикулированное слово. И, следовательно, само намерение рождается посредством артикуляции. Тогда у нас есть весь язык. То есть в акте реального производства любого языкового выражения содержится весь язык реального, подчеркиваю, не ритуального, предполагаемого, головного, умственного, допустимого, а то, которое реально выполнено. А реально выполнено, значит, выполнено посредством артикуляции. Вот скажем, реально выполненная честь, не намерение чести, а реально выполненная честь. Есть артикулированные институции. Если она есть, то люди, например, не могут доносить. А если люди просто не хотят доносить, то это как песок из вечера. Сегодня ты не хочешь, а завтра появляется какая-то очень высокая причина, по которой ты не только захочешь, а еще и будешь оправдывать тот факт, что ты доносишь. Ну, например, ради общего блага. И это как раз повторяющаяся структура, нет, повторяющееся явление как раз в силу отсутствия структуры, то есть в силу отсутствия артикуляции, которая делает необратимым то, что мы узнали, или то, чему мы научились. Я вам все время подчеркиваю, что между опытом номер один и опытом номер два есть большая разница. Сейчас я вам поясню, что значит. Ну, опыт номер один, потому что это все одно и то же. Опыт номер один и опыт номер два. Вот скажем, у меня есть опыт любви. Есть один смысл у этого, есть второй смысл у этого. Один смысл – это такой опыт, в котором я научился. То есть получил опыт. Но по содержанию он такой же, как опыт номер два, то есть тот, который был, и в котором я ничего не научился, и который будет повторяться. И вот вся эта разница между научился и не научился, она создается тем, есть артикуляция или нет артикуляции. Вот что-то, что мы называем артикуляцией. Или некоторые не нами созданные и нами не прослеживаемые в его происхождении, некоторые духовные элементы. Ну, помните, я как-то, конечно, вы забыли, но я сейчас повторять целиком этого не буду. Помните, я приводил вам рисунок такой. Спрашивал вас, что это такое. Вы видите, сейчас я сказал духовно, вы сразу подумали, что я говорю об очень высоких вещах. А А я сейчас рисую вам какую-то ерунду, если вы помните, это действительно ерунда. Но там то же самое, о чем я сейчас сказал в терминах духа. Ну, это не случайно, потому что, как я говорил вам, человеческие существа, то есть сознательные чувствующие существа этого определенного вида, называемого нам человеческим, они есть существа максимума и минимума. То есть такие, что в каждой точке поперек любой последовательность, какая-то последовательность. Мы предполагаем, например, здесь низкая, а здесь высокая. И по вертикали поставьте. Тут есть какое-то движение. И в любом случае человеческое существо таково, что они в каждом другом произвольном пункте этого, вертикально и поперек горизонтали, они и высокие, и низкие, и минимальные, и максимальные. То есть здесь минимум максимума. Или максимум того, что минимально дано другое. Так вот, в этом примере, сейчас тем, кто не помнит, я напомню, я спрашивал, что это такое? Ну, можно сказать, что это палка, на которой положено колесо. А можно считать, что это мексиканец на колесах. Я вижу мексиканца на колесах. Артикулированный понимательный элемент сам рождает то, что элементы, из которых состоит мексиканец, я могу назвать в качестве элементов, из которых он состоит. Только тогда, когда я увидел, что это мексиканец, тогда это шляпа, сомбреро на его голове, а это вот переднее и заднее колесо велосипеда, видимое сверху. Кто же видит? И что видит? Конечно, я же не могу получить мексиканца из прохождения в этой последовательности, из прохождения элементов. Сказать сначала, это вот колесо, потом это заднее колесо, это переднее, это сомбреро, и следующий это мексиканец на колесо. Я не могу получить, я вам говорю, что и здесь невыводимые и несводимые к своим элементам. Не могу получить по одной простой причине, потому что я знаю, что это колесо, только после того, как я знаю, что это мексиканец. Ну, следовательно, акт увидения мексиканца есть акт, который из небытия вызвал все эти вещи, которые теперь я могу описывать как элементы предметной картины. Они невыводимы. Так вот, если они невыводимы из предмета, и если вы увидели, тоже увидели мексиканца, или видите, что это мексиканец, следовательно, в той точке, в которой вы видите, уже вы знаете, что мексиканец. Я не могу, не передаю вам объект, называемый мексиканец, чтобы у вас вызвать восприятие и знание, что это мексиканец. Не таким путем. А каким путем? В следующий момент мы находимся, если мы что-то знаем, мы находимся в каком-то континууме, который содержит в себе много точек, в которых уже есть известно, что это мексиканец, и тогда мы понимаем с вами друг друга. Значит, понимание не есть нечто передаваемое из одной точки в другую, а нечто, что уже существует, будучи расположено на множество точек. Пример мексиканца, я вам приводил пример, как, например, совсем не нужно было из Москвы передавать некоторые вещи в Пхеньян или в Ханой, чтобы они были там, в таком же виде. В каких-то точках уже есть волну или как угодно, уже не есть нечто, чтобы вообще могло восприятие, знание могло пройти в эту точку. Чтобы в точку, где нахожусь я, мог пройти. Понимание того, знание того, что это мексиканец, уже вполне должен быть какой-то, должна быть какая-то моя принадлежность к какому-то неделимому акту, неделимому факту, неделимому обстоянию дела. Вот это вот неделимое обстояние дела, оно называется, еще Леонардо, везде примерами, которые я вам приводил в прошлый раз, Леонардо да Винчи, называл поза ментале. Поза ментале – это ментальная и умственная вещь. Вещь, но ментальная. Ментальная, но вещь. У меня есть как бы орган чувства, во-первых, чтобы воспринять это как мексиканец. То есть есть какое-то особое рода чувство, не являющееся, не принадлежащее никакому из наших специфических органов. И во-вторых, это умственная вещь. Леонардо говорил это о живописи, что живопись есть поза ментале, то есть не изображение. И просто я сейчас объединяю вам разные вещи. И вот я сейчас еще делаю решаю. Помните, я говорил вам в прошлый раз, что есть чего-то, что-то, чего мы не видим, если у нас нет понятия об этом. Вот мы не видим театра, и, соответственно, не извлекаем из него смысл, и он есть как раз вот тот опыт номер два, такой, который по предметному составу такой же, как и другой, но он может бесполезно и бесконечно повторяться, и мы также не будем понимать, что это, понимать того, что может дать нам театр, так же, как мы не будем понимать того, что может дать нам честь, и будем бесконечно доносить или колебаться, решать проблему, доносить или не доносить. А если вы уже спрашиваете себя, доносить или не доносить, то причина доносить всегда найдется. Человек – это такое существо, которое ради якобы высших соображений способен уговорить себя на любые мизости. Так вот, я связываю опять эти вещи. Я говорю, мы не видим. Дело в том, что это очень широкий предмет. Вот просто тогда возьми. Вот я говорю театр. Я приводил вам Марсианина, например, или Алироиса. Для которых мир театра чужд, нет понятия театра, то есть нет внутренней сообщенности с некоторым актом, называемым театром. Если бы у меня была бы внутренняя сообщенность, то есть точек, где разыгрывается театральное представление, к нему пришли бы смыслы, которые несет театральное представление, а они не пришли. Так это же относится вообще-то буквально ко всему. Вот смотрите, например, просто живопись реально. Любое изображение, возьмите картину реалистическую нашего времени, возьмите картину времен Возрождения и что угодно возьмите. Есть что-то, чего мы не видим в этой живописи. Чего мы не видим? Ну, например, вот есть то же самое изображение, допустим, на картине изображен тот же мексиканец. Или дерево тоже. Мы ведь видим дерево в реальности. И видим дерево на картине. И, видя изображенную его на в картине мы не видим чего? Мы не видим живописи. Живописи. То же самое относится и к музыке. Мы, если будем рассматривать звук, как производимый какими-то инструментами, то есть причиной, которые мы видим в реальности. С другой стороны, мы видим их на стороне психики, воспроизведенными. Мы все это видим, но мы не видим чего? Пока мы не видели живописности, то есть какого-то элемента живописи, именно живописи. А здесь не видим музыкального элемента, который, кстати, не зависит от того, чем производятся звуки. Мы слышим музыку, а не то, что это играет именно скрипичная струна, производящая звук или натянутая струна рояля. Мы совсем не этого понимаем. То есть там есть некоторые коза-ментали, которые существуют как пристройка в нашей голове. Она вещь, потому что я говорю здесь о звуках, например, или в живописи краска. Но в то же время это вещь совершенно умственная, взящая вне вопроса о том, как ее произвели материальные причины. Так же, как если вы помните вопрос о том, почему я просыпаюсь я самим собой, а он не банальный вопрос, нет основания, почему, просыпаясь из миллиона возможных существ, я ухватываюсь именно за самого себя. По одной простой причине. То «я», которое говорит, что это «я», оно само возникает после акта просыпания. Так? И поэтому нельзя сказать, что «я» выбрала самого себя и тем самым проснулась. Нельзя этого сказать. Так и вопрос о музыкальной материи или живописной материи, я хочу сказать, поза ментарии лежит, не вопрос о причине. Мы не спрашиваем, что произвело звук. Посредством этого звука, наоборот, мы слышим, то есть посредством музыкальной материи, мы слышим, посредством живописного элемента, мы видим то, что изображается живописью, и те смыслы, которые живопись нам несет. Поза ментария. Ментальная вещь. Вещь, но ментальная. Ментальная, но вещь. Вот это как раз, а в то же время я могу это сразу же вам завысить все это рангом и сказать, например, следующую вещь. Вначале было слово. Слово было. И там разделилась земля, и вода. Совершенно ясно, что мы различать что-либо впервые можем только тогда, когда у нас есть. Мы различаем парасол, сомбреро на голове и еще сами будем смотрящие сверху и сверху. Убедились в том, что у людей есть максимальное понимание существа, которое из любой точки соединенных сверху, например, соединенных снизу, нельзя нам предполагать, что вот есть некоторое земное, и потом, идя, то где-то там впереди есть небо. Значит, небо у нас здесь тут же на земле, если у нас есть артикуляция. Откуда она у нас? Мы не знаем. Более того, лучше понимать, что мы этого не знаем, не пытаться вопросное происхождение затемневать вопрос, а просто вглядеться в само очертание. Вот это. Ну, так же, как мы вглядываемся в лицо. Мы не пытаемся узнать, откуда оно так, мы пытаемся его просто разглядеть внимательно, взяв его как данное, ни с чем не объяснимое, ниоткуда не выводимое. А если мы его хорошо разглядим, то нам, как и другие вещи, становятся понятные. Например, мы можем не выяснять, откуда жизнь как феномен, а ухватить какой-то принцип жизни, и для нас понятнее конкретные жизненные явления. Если мы внимательно разглядели, поняли принцип жизни, то есть не вывели жизнь откуда-то из химической субстанции, а сам принцип жизни, как особо разглядели, нам понятнее тогда явление жизни. Так вот, возвращаясь к этому, так вот, у Пруста эта тема, вот эта вот тема вот артикуляции, она связана с очень интересной культурно-исторической темой. И сейчас я попытаюсь вам ее как-то обрисовать, чтобы вот те довольно отвлеченные вещи, которые я сейчас говорил, они были связаны с какой-то живой культурно-исторической традицией, литературной традиции или вещи, которые понятны и в литературных терминах. Ну, скажем так, конечно, ясно вот то, что я говорил, что это есть, ну, прежде всего, проблема существования, в том числе существования нас самих. То есть проблема существования. Ну, понимаете, когда я говорю, например, что артикуляции что-то вызывается из небытия, а что-то остается в небытии. Ну, в небытии, например, остаются наши намерения, порывы. Вот то, что я называл полусуществами. Полуум. Ах. Что такое? Моя эмоция восторга от какого-то эстетически прекрасного зрелища. Если она не продумана, а для того, чтобы она была продумана, должно быть какой-то лоно артикуляции, то она осталась недоноском, который заставляет меня, например, раз прослушать симфонию, два послушать симфонию, 10 раз прослушать симфонию, и, как говорит Пруст, обжираться симфониями. Это называется булимия. Булимия, то есть обжорство, как бы раскрытый рот, который вписывается в музыкальные наслаждения, или живописные наслаждения, или любовные наслаждения, если угодно, и который не может никогда насытиться, в том числе потому, что никогда не понимает своего собственного состояния, никогда не понимает своего собственного переживания, никогда не извлекает из него смысла. Как и Пруст говорил о своей любви, то есть сами Марселя, что мне было суждено всегда испытывать любовь, страдательно ее испытывать, и никогда не понимать. Поэтому бесконечно повторялась для него одна и та же ситуация. А какая? Ну, такая, в которой мы видим, что мы всегда ходим, как бы, ведомы в жизни, и нас тащат за уши наши же собственные непрожеванные и оставшиеся в небытии переживания. В данном случае какие? Они всегда типичны, у каждого свои. У меня какое-то свое непрожеванное переживание, на поводу которого я, наверное, буду идти в жизнь, пока его не... пока я не извлеку из него смысл. И что-то остается в небытии, а в небытии как раз остаются недоноски. Полусущества. Только конечно, ясно, что это же вопрос существования моего, в моем переживании. Есть я на самом деле или меня нет? Ведь если я только мои вот эти вот полупереживания, то меня я не существую. И мир не существует. В мире есть только вот что есть. Поток какого-то хаоса, все время вызывающий у меня разорванные состояния, которые нельзя соединить одно с другим. Так же, как нельзя куски сновидения соединить одно с другим. Сновидение все нагромождено одно на другое, и ничего нельзя различить. Значит, я повторяю, значит, вопрос о действительности, о существовании. Быть или не быть? Если угодно, это гамлетовский вопрос. И один французский философ, Алан, ну, вам не приходилось наверняка с ним сталкиваться, очень интересно определил, что такое поэт. Поэт – это человек, для которого мир существует. Ну, и он сам не существует в этом мире. Повторяю, поэт – это человек, для которого мир существует. Следовательно, вот та тема культурно-историческая, которую я хотел вам напомнить в Прусте, эта тема есть, можно назвать ее темой оправдания мира и темой поэтического приятия мира, как он есть. Имея в виду, что он есть. Я ведь сказал вам, что жизнь сама по себе, в прошлый раз я вам говорил, недостаточна. Она бессмысленно разорвана. Мы в ней растерзаны в том смысле, что если, например, акт внимания мы выполняем просто как жизненный акт, как такого, как природный, естественный, психический акт, то ведь ясно, что ведь мы не можем быть одинаково устойчивы, внимательны достаточно долгое время. Мы устаем, внимание наше рассеивается. И там, где нужна концентрация всех наших сил, как раз мы только частью нашей души присутствуем, а не теми частями, которые нужны вот здесь. Вот в каком смысле жизнь недостаточна. Сама собой несовершенна, плохо устроена. Так вот, ее совершенство, ее иное устройство находится не после жизни. Вот он, как я вам рисовал здесь. Не небо где-то там, а здесь же, в самой жизни, посредством формы или артикуляции. То есть артикуляция или органы жизни, вот то, что я вам в прошлый раз говорил, есть нечто, что в самой жизни восполняют и исправляют жизнь. Нам не нужно ждать, пока мы умрем, чтобы оказаться в совершенном мире гармонически сливающихся душ, пройдя, конечно, через чистилище и ад, а это все происходит здесь, самой жизни. Вот в каком смысле поэт – это тот человек, для которого мир существует. Мир существует для Пруста. Вы помните, я приводил вам много раз цитаты, как он говорил о том, что мы недооцениваем, не ценим жизнь именно потому, что мы ее рассматриваем чисто поверхностно нашим рассудком, нашим умом. То есть видим в жизни те головные события, которые можно в нее вписать. То есть видим в ней возможности, а не реальность. Ну, например, жизнь, которая вся устремлена в будущее, например, я знаю, если я с вами, я знаю что-то об Одет. В смысле, я примерно представляю ее характер и знаю ее возможности. Но эти мои, ну, назовем это, прикидочные, головные знания, они всегда ничего общего не будут иметь с реальностью. Реальность, если вы помните, она похожа, она как нож, который нас вонзается в наше сердце, в момент, когда мы разглядываем проплывающие в небе облака, естественно, вонзающийся в сердце нож, ничего общего с облаками иметь не может. Мы и узнать, предугадать, предположить этот нож не сможем, разглядывая облака. Так вот, облака – это вот возможности. И это, конечно, не жизнь. Но Сван не поэт, и поэтому ему приложимо то стихотворение Глоба, которое я вам цитировал. Вот я не захватился, не думал вам его сегодня снова напомнить, поэтому, естественно, я как предупреждал вас, что я стихов не помню, вообще ничего не помню. И не могу вам процитировать. Вот в уста Свана скривила усталость и месть. А Пруст все время настаивает на том, что жизнь прекрасна. То есть она недостаточна, она ужасна, она разорвана и так далее. И он же говорит, что она прекрасна. То есть является, конечно, трагическим поэтом. Если по трагедии понимать вот эту звенящую ноту собственного существования в трагическом мире, который есть, в котором вообще что-то есть, только ценой усилия и держания тобой, этим усилием держания мысли, времени. Вот, вот странное такое, ну, оптимистическое, в то же время трагическое ощущение, ощущение жизни. То ощущение, которое знает одно, что есть что-то здесь и сейчас, только если, ну, что? Только если есть орган жизни, артикуляция, если есть дух, то есть если ты потрудился. В этой связи, очень, вот, в связи с этой темой, однажды, проигрывая ее в другом регистре, чем я сейчас вам говорю, Пруст странное слово обронил. Вот как раз в связи с этими эстетическими наслаждениями. А сейчас я хочу, мне нужно это в связи с другой темой, поэтому я вам напомню. Но вот это вот бесплодные ахи и охи, какие прекрасные люди, значит, то, что я говорю в смысле развлечений, относится к социальным отношениям. В случае социальных отношений то же самое. То есть, в случае их жизни. И там тоже. Ах, какие прекрасные люди, или наоборот, ах, какие злые люди. Ах, как хорошо. Ах, как прекрасен Моцарт. И вот мы снова слушаем симфонию. Или снова идем в гости людям, которых, о которых именно в состоянии легкого опьянения мы вынесли это заключение, как они очаровательны, как и они милые. Десятый раз идем в гости, сотый раз идем в гости. И пусть говорит, так и остаются они бесплодными, эти холостяки искусства. Холостяки искусства. Ну, в французском холостяки искусства одинаково относятся и мужскому, и женскому роду. И поэтому холостяки вы можете двумя словами заменить. Холостяки и девственниц Иисуса. Там остаются с неудовлетворенными прокисшими чувствами. Ну, потому что, ну, если 10 раз, 100 раз слушаешь симфонию, то, конечно, прокисаешь. Прокисшими неудовлетворенными чувствами вечные холостяки искусства, там, где от этих прокисших чувств их могли бы излечить, и поскольку целибатер – это и женщина, и мужчина, то там он два слова употребляет в качестве излечения. Там, где их могли излечить, труд и деторождение. Ну, труд и деторождение тоже не случайно. Здесь глубокая внутренняя ассоциация оказались вместе. Ну, помните, я говорил вам, вводил вам тему начал семян. Есть не акт, не мысль, а акт мысли. Помните, я определял вам, что мысль есть возможность большей мысли. Сознание есть возможность большего сознания. Другого определения я дать, и, наверное, никто не может. Вот это есть начало или рождающее начало. Следовательно, когда мы говорим о вот этом вот поза ментале, это одновременно есть и семя, и opera operans, то есть я пользуюсь возможностью латинского языка, и чтобы произвести такое слово «сита». Опера, вы знаете, что опера – это произведение. Но не произведение, как книга написана, а производящее произведение – opera operans. Плодоносящее произведение. Поэтому, повторяю, у Пруста в этом словосочетании фразе появляется в один ряд. Труд и деторождение, которые могли бы излечить девственников или холостяков искусства. Значит, вот эта поза ментали, повторяю, является вот таким вот плодоносящим устройством в нас. Или, опять же, если пользоваться латинским языком, возможностью латинского языка, значит, это не интеллигенция, то есть ум или рассудок, а интеллигенция, интеллигенс, то есть мысль, рождающая мысль. Это, конечно, рождающее устройство в нас. Что-то рождает в нас, то, что я вижу. Потому что, повторяю, иным путем это появиться не может. Появиться не может, потому что мексиканец не выводим из элементов, составляющих самого мексиканца. И так далее. Масса может такого рода примеры привести. Вот я однажды приводил вам пример, напоминал вам, что в истории физики был такой эпизод, когда в 30-х годах после Ферми, точнее говорить Ферми, потому что итальянец, почему ему ставили русские или французские ударения, во многих опытах, в том числе опытах самого Ферми, наблюдалось нечто, что потом было идентифицировано как явное явление атомного распада, атомного деления. Люди видели это. Те, которые проводили эти эксперименты. И они не видели этого. Почему? Как можно сказать так. Не было причины считать это атомным распадом. Повторяю. Не было причины считать это атомным распадом. То есть как бы кто-то должен сказать, это атомный распад. Кто-то должен сказать, это атомный распад, тогда то, что мы видим, станет элементами, говорящими об атомном распаде. Это понятно? Кто-то сказал, ну, вначале было слово, что это атомный распад, и потом мы видим в качестве элементов атомного распада, вот те явления, проявления, симптомы, из которых мы заключаем, наблюдаем атомный распад. Так же, как я сказал, это мексиканец. Вот Гильвань мексиканец. И, конечно, вы понимаете, что не буквально, я словом родил вещи, что не материально, а родил материально. Если идет речь о других вещах. И вот, кстати, о них именно идет речь, когда речь идет о создании. Это создание, конечно, предполагает участие в такого создания, предполагает со стороны человека простую вещь. Предполагает труд, неоткладываемый труд в этой жизни, поскольку речь идет о моем существовании. И я мыслитель или поэт, лишь в том случае, если для меня существует. И вот тогда фразу прустовскую о холостяках искусства можно повернуть так. Холостяки жизни. Холостяки жизни. Мы очень часто оказываемся холостяками жизни. По разным очень причинам. Я уже говорил вам, что вот в потоке жизни, вот в том, которым недостаточно, слишком многое существует для нас в модусе будущего. Как того, которое мы предполагаем реально возможным, возможным в смысле. Мы знаем, например, что если я возьму эту трубку и отпущу пальцы, она упадет на пол. В этом же смысле в модусе будущего мы знаем о людях. Это называется знание возможности. Более того, мы эту операцию мы и умственных проделываем. Мы обо всем, на все отвечаем в модусе будущего, то есть в модусе возможности. Вот говоря так, скажем, вот я сейчас здесь, ну как в ревности, например, и мне очень больно. Но есть только один способ, конечно, здесь углубиться в свою боль и разобраться. Нет. То есть по ниточке боли выйти к истине или к существованию. Потому что пока я в ревности, я не существую. Вы знаете, что ревность есть несуществование тебя самого. Есть обида на другого, потому что для него я не существую. Ну, если свести это к сути дела. Значит, мы говорим тогда, сейчас мне слишком больно, вот когда мне будет не так больно, тогда я разберусь. Значит, в другой момент. Или в другом месте. В каком месте? В мыслимом месте. По Сибири. Возможно. То есть каждый раз это не реальные испытанные места, а каждый раз это мыслимые места. Когда мне не будет так больно, это мысленный момент будущего времени. И, кстати, там ничего не случится по одной простой причине. Если я отложил, мое полупереживание уходит в небытие или остается в небытии, а в следующий момент может оказаться так, что я, как я говорил вам, я Альбертину, которую я ревновал, больше не люблю. И, соответственно, мне и неинтересно отвечать на те вопросы, которые я задавал себе тогда, когда я ревновал. Они мне совершенно безразличны, где была Альбертина, и никакое расследование вести не надо. Просто потому что интерес, знание или знание в будущем умерло, умерли вместе со смертью моей любви. Или вот, скажем так, вот не здесь, не в Тбилиси, а в Париже. И вот здесь мы вышли к серьезной теме. Вот я ее начал с того, что пусть эта тема оправдания жизни. И вот в этой серьезной теме я даже не знаю, как разговаривать вслух, чтобы не оказаться слишком таким личным, что ли. Понимаете, вот я попробую так. Сначала скажу абстрактно, а потом уже более конкретно. Значит, я говорю, есть некая коза ментали, из которой мы видим. Но ее саму мы не видим. Так же, как мы не видим глаз. Более того, есть масса вещей вокруг нас, по отношению к которым мы как бы марсиане. Например, мы можем быть марсианами по отношению к живописи. Просто к живописи. Если мы не видим живописность, элемент живописи. Мы видим предмет в мире и видим его изображенный на картине. И подобно Паскалю мы могли бы сказать, так что, ну, я вообще не понимаю, что же странная вещь такая живопись, которая заставляет меня восторгаться изображением предмета, который в жизни я считаю ничтожным и пошлым, и уродным. Я терпеть не могу этот предмет, и почему я должен восторгаться его изображением? Действительно. Почему? Значит, есть какой-то экран, который что-то нам закрывает. Это экран предметный. Именно потому, что мы видим в мире изображенный в живописи дублированный предмет и считаем живопись отражением этого предмета. Именно поэтому мы не видим живописности или внутреннего понимательного элемента живописи. Так же, как мы не видим театрального спектакля, если не имеем понятия театра и так далее. И все, что нам говорит картина, к нам не придет никогда. Все смыслы. Как не пришли к нам смыслы театра. Значит, вот это есть некоторая вещь, которую мы не видим. Но видим посредством нее. Значит, эта вещь, мистики, кстати, именно такую вещь называли, очень странным оборотом, они называли это черным солнцем. Ну, это действительно черное солнце. Внутри него мы ничего не видим. А им видим. Так вот, посредством им мы не только видим, мы посредством него, этого солнца им различены. То есть, как бы, если есть черное солнце, то всегда есть это. Все, кто видит солнце, видят солнце. Все, кто видит солнце, видят им, то есть чем-то одним. Коза ментали, она одна. И все видят по-разному. И их видение есть спектр, составляющий все видимое. У каждого есть свое уникальное сингулярное место и сингулярная линия. И только из этого места и по этой линии он видит универсальным образом. видит из черного солнца. Поэтому, например, нельзя произвольно менять место. То есть место нельзя выбрать. Нельзя сказать, что чего-то я не испытаю в Тбилиси, а испытаю в Париже. Причем что-то, конечно, относящееся к фундаментальным проблемам нашего существования. Наше ощущение, оно и рисует нас, если мы ему подаемся, рисует нас наказать тем, что мы так и останемся холостяками жизни с практическими чувствами. Ах, нет, не здесь, в другом месте. С прокисшими чувствами там, где нас могли бы исцелить труп и где-то разжигать. То, что нам суждено извлечь, мы можем извлечь только там, на том месте, которое занято нашим живым телом. Только которое могло получить какие-то прямые впечатления от истины и от бытия, которые нельзя заменить ничем другим, и более того, нельзя произвольно выбрать место, поскольку мы можем идти только из того места, которое уже занято нашим живым телом.